Пока они волокли его вниз по длинной лестнице, ведущей в Зоргенфрей, он кричал: «Свет! Да будет свет! Кто это сказал? Это сказал я!» Глава 8. Работа над картиной близилась к завершению. Фильм «Un hommage à Robert Goudin» был отснят практически целиком, кроме нескольких специальных сцен. Оставалось только поставить ряд эпизодов за кулисами. Актер, играющий роль сына и ассистента Айзенгрима, помогает магу облачиться в одеяние-обманку. Ассистенты молча и деловито выполняют свою работу, пока великий волшебник на сцене демонстрирует поразительные номера. Мадам Робер Гуден укутывает в мягкие полотнища драгоценные хрупкие автоматы. Сынок-ассистент аккуратно укладывает дюжину голубков или трех кроликов, или даже пару уток в объем, который, казалось бы, не может их вместить. Некий общий план всей этой удивительно эффективной системы, благодаря которой становятся возможны вещи, противоречащие нашим представлениям и всем законам физики. Поэтому в тот вечер Айзенгрим вел свой рассказ чуть быстрее обычного. Мой хронологический отчет о 7 годах, проведенных мною в качестве начинки Абдулы, был бы вам неинтересен, — сказал он. Да я и сам не смог бы предоставить вам такой отчет. В Балагане все время что-нибудь происходило, но значение имели всего 2 или 3 события. Мы все время переезжали из одного городка в другой и видели новые места, но на самом деле мы не видели ничего. Мы привносили разнообразие и атмосферу сказки в жизнь тысяч обитателей канадской глубинки, но наша собственная жизнь была невыносимо скучна. Мы из кожи вон лезли, отслеживая умонастроение простофили и пытаясь подгонять нашу продукцию под его потребности, но никогда наши мозги не были задействованы сколько-нибудь серьезно. Что касается Сонненфельса, Молца и бедного старого профессора Спенсера, то они другой жизни не знали и на какие-либо перемены рассчитывать не могли. Первые 2 поддерживали себя на плаву, вынашивая какую-то изощренную и неисчерпаемую личную обиду. Она была у них общей и не поддавалась ни малейшей конкретизации. Спенсер держался за всякие вымороченные экономические теории и, получив такую возможность, заговорил бы вас до полусмерти, рассуждая о биметаллизме и социальном кредите. Толстуха наша вела нескончаемую войну против похабщины и атеизма, того, что она толстая, ей было мало, и это, видимо, свидетельствует о некой духовной или умственной жизни, происходившей в ней. Я видел, как угасают надежды бедной М. Дарк, поскольку Джо все убедительнее демонстрировал свою неспособность научиться чему-нибудь и таким образом избавить их от балаганной жизни. Зитта не прекращала поисков жениха, но если вы не сидите на одном месте, закомутать какого-нибудь простачка довольно затруднительно. Денег ей накопить так и не удавалось, потому что много приходилось тратить на новых здоровых змей. Она заарканила бы и Чарли, но тот предпочитал что-нибудь помоложе, да и Газ была начеку. Ух, берегитесь, интриганки! Уродство Дзовени держало его покрепче любой тюрьмы. К тому же он не был чистым лилипутом, потому что у лилипута правильные пропорции, а Дзовени имел хотя и маленький, но все же заметный горб. Он был мрачноватым и, не сомневаясь, глубоко несчастным парнишкой. Хайни Байер бог знает, сколько лет провел с Ранго, а потому сам больше походил на обезьяну, чем на человека. Они отнюдь не способствовали проявлению друг в друге лучших качеств. Как и многие обезьяны, Ранго часто мастурбировал, и когда счастливая Ганна выражала в связи с этим свое недовольство, Хайни со смехом выдавливала из себя: «Это же естественно! Разве нет?» И подускивал Ранго к всему действу во время последней смены, чтобы видели молодые люди. И тогда Ганна кричала на весь шатер: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жорнов на шею и потопили его во глубине морской». Счастливая Ганна почти точно цитирует слова Иисуса. Однако написание местоимения «меня» со строчной, а не с прописной буквы, свидетельствует о том, что она имеет в виду не Иисуса, а себя. Но юные зрители, вероятно, не были верующими в том смысле, в каком об этом говорит евангельский текст, потому что во все глаза смотрели на Ранго. Кто ухмыляясь, кто со стыдливым любопытством, а некоторые девушки явно не понимали, что происходит. Газ пыталась пресечь это, но даже у Газ не было рычагов воздействия на Ранго. Она разве что могла снять его с представления. Но он был слишком хорошей приманкой для зрителей. Ганна решила, что Ранго что-то вроде не раскаявшегося грешника, и стала читать в связи с этим пространные проповеди. Она пророчила, что Ранго сойдет с ума, если только у него для этого хватит мозгов. Но Ранго так и умер, не раскаявшимся.